чтобы повествовать о Гедеоне и Вараке, о Самсоне и Иефае, о Давиде и Самуиле и других пророках, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих воскресшими, иные же замучены были, не принявши освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругания, побои, также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в мелодях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все сии свидетельствованные в вере не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Братья прочитают по-немецки. Ich werde noch lesen, Geschwister. Hebräer, was die Brüder gelesen hat, Kapitel 11. Es ist aber der Glaube eine gewisse Zuversicht, dass dann man hofft und ein nicht zweifelt an dem, das man nicht sieht. Durch den haben die alten Zeugnis überkommen. Durch den Glauben merken wir, dass die Welt durch Gottes Wort fertig ist, dass alles, was man sieht, aus nicht geworden ist. Durch den Glauben hat Abel Gott einen größeren Opfer getan, denn Kain, durch welchen er Zeugnis überkommen hat, dass er gerechter sei, da Gott zeugte von seiner Gabe. Und durch denselben redet er noch, wie voll er gestorben ist. Durch den Glauben war Henoch weggenommen, dass er den Tod nicht sehe, und war nicht gefunden darum, dass ihm Gott wegnahm. Denn von seinem Wegnehmen hat er Zeugnis gehabt, dass er Gott gefallen habe. Aber ohne Glaube ist unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er sei und denen, die ihn suchen, ein Vergelter sein werde. Durch den Glauben hat Noah Gott geehrt und die Arche zubereitet zum Heil seines Hauses, da er ein göttliches Wort empfing über das, was man noch nie nicht sah, und verdammte durch denselben die Welt und hat ererbt die Gerechtigkeit, die durch den Glauben kommt. Durch den Glauben war gehorsam Abraham, da er berufen war, auszugehen in das Land, da er ererben sollte, und ging aus und wusste nicht, woher hinkäme. Durch den Glauben ist er ein Fremdling gewesen und in dem verheißenen Lande als ihm ein Fremden und wohnte in der Hütte mit Isaac und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf eine Stadt, die einen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Durch den Glauben empfing auch Sarah Kraft, dass sie schwanger war und gebar über die Zeit ihres Alters, denn sie achtete ihm treu, der er verheißen hatte. Darum sind auch von einem wie voll erstorbenen Leibe viele geboren, wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Rande des Meeres, der unzählige ist. Diese alle sind gestorben im Glauben und haben die Verheißung nicht empfangen, sondern sie von Ferne gesehen und sich ihre getröstet und wohl genügen lassen und bekannt, dass sie Gäste und Fremdlinge auf Erde wären. Denn die solche sagen, die geben zu verstehen, dass sie ein Vaterland suchen, und zwar wo sie das gemeint hätten, von welchen sie waren ausgezogen, hatten sie ja Zeit, wieder umzukehren. Nun aber bekehren sie eines Besseren, nämlich eines Himmlischen, darum schämt sich Gott, ihnen nicht zu heißen, ihr Gott, denn er hat ihnen eine Stadt zubereitet. Durch den Glauben opferte Abraham den Isaac, da er versucht war, und gab dahin den Eingeborenen, da er schon die Verheißungen empfangen hatte, von welchem gesagt war, in Isaac wird dir dein Name genannt werden. Und dachte, Gott kann auch wohl von den Toten erwecken, daher er auch ihm zum Vorbilde wieder bekam. Durch den Glauben segnete Isaac von den zukünftigen Dingen des Jakobs und Esau. Durch den Glauben segnete Jakob, da er starb, beide Söhne Josefs und neigte sich gegen seine Stabesspitze. Durch den Glauben redete Josef von Auszug der Kinder Israel, da er starb, und Befehl von seinen Gebeinen. Durch den Glauben war Mose, da er geboren war, 3 Monate verborgen von seinen Eltern, darum, dass sie sahen, wie er ein schönes Kind war, und fürchtete sich nicht vor des Königs Gebot. Durch den Glauben wollte Mose, da er groß war, nicht mehr ein Sohn heißen des Tochters Pharaos, und er wählte viel lieber mit dem Volk Gottes Ungemacht zu leiden, denn die zeitliche Ergötzung der Sünde zu haben, und achtete die Schmach Christi für großen Reichtum, denn die Schätze Ägyptes, denn er sah an die Belohnung. Durch den Glauben verließ er Ägypten und fürchtete nicht den König Grimm, denn er hielt sich an dem, der er nicht sah, als sehe er ihn. Durch den Glauben hielt er Ostern und das Blutgießen, auf das der die Erstgeburten wurden, nicht treffen. Durch den Glauben ging sie durch rotes Meer wie durch trockenes Land, was die Ägypten oft versuchte und ersoffen. Durch den Glauben fielen die Mauern Jericho, da sie 7 Tage um sie herum gegangen waren. Durch den Glauben war die Hure Harab nicht verloren mit den Ungläubigen, denn sie Kundschafter freundlich aufnahm. Und was soll ich mehr sagen? Die Zeit würde mir zu kurz, wenn ich sollte erzählen von Gideon und Barak und Simon und Jephtha und David und Samuel und die Propheten, welche haben durch den Glauben Könige, Reiche bezwungen, Gerechtigkeit gewirkt, Verheißungen erlangt, der Löwen Rache verstopft, des Feuers Kraft ausgelöscht, sind des Schwertes Schärfe entthronen, sind kräftig geworden aus der Schwachheit, sind stark geworden im Streit, haben den fremden Herren da niedergelegt. Weiber haben ihre Tote durch Auferstehung wiederbekommen, andere aber sind zerschlagen und haben keine Erlösung angenommen, auf dass sie durch die Auferstehung, die besseren ist, erlagten. Etliche haben Spott und Geiseln erlitten, dazu Banne und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zerhackt, zerstochen, durch Schwert getötet. Sie sind umhergegangen in Schafpelzen und Ziegenfällen, mit Mangel, mit Trübsal, mit Ungemacht, deren die Welt nicht wert war und sie im Elend umgeirrt, in den Wüsten, auf den Bergen und in den Kluften und Löchern der Erde. Diese alle haben durch den Glauben Zeugnis überkommen und nicht empfangen die Verheißung. Darum, dass Gott etwas Besseres für uns zuvor ersehen hat, dass sie nicht ohne uns vollendet würden. Мне немножко сегодня трудновато говорить. Вчера в одном подвале у меня замерзли ноги. А когда ноги мерзнут, потом всему телу бывает холодно или жарко. Так вот и со мной получилось. В этой главе, которую мы с вами прочитали, есть замечательное слово. Это единственная глава в Библии, в которой слово «вера» употребляется 24 раза. Но в этой главе есть еще одно чудесное слово, которое употребляется здесь 5 раз. Признаюсь вам, дорогое собрание, что я начал пасторское служение в очень трудное для церкви время. Это было в 63-м году, 10 октября, когда меня благословили на пасторское служение. Мы здесь с братьями до собрания немножко поговорили. Я их спрашивал, вы откуда сюда собрались? Но они мне немножко рассказали. Я говорю, на прошлой неделе в одном собрании я встречался с братом Степаном Герасимовичем Дубовым. Ну, я братьям не сказал, что как раз он благословлял меня на служение. В то время был один такой большой правитель который провозглашал, что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. Больше того, он провозглашал, что вот в 65-м году он покажет по телевизору последнего баптиста и последнего бандита. Так вот, в 64-м году мы имели приглашение, там в Узбекистане есть такой город Фергана, побыть там на празднике жатвы. И Господь мне подарил радость такую, поехать туда вместе с братом Николаем Петровичем Храповым, кто знает о нем или лично, может, знали его. Мы попали на праздник жатвы. Они устроили праздник жатвы во дворе. У них тогда не было специального дома молитвы. Тогда в нашем братстве почти ни у кого не было специального дома молитвы, как и в нашей церкви. Конечно, в Фергане есть чем украшать. И они очень хорошо украсили свой дом молитвы под открытым небом. Очень хорошо. Только было фруктов всяких и цветов, и овощи. Можно было смотреть на что и радоваться. И когда мы приехали, пришли в собрание, один брат говорит нам: у меня просьба есть. У нас с моей женой родилось 6 детей, и мы не могли ни одного благословить. Вот в таких трудных условиях мы жили. Если можно, братья, благословите моих детей. Мы побеседовали, сказали: просим вашего руководящего, если он будет согласен, то и благословим. Я обычно в последующие годы всегда старался в начале собрания благословлять детей. Так и там согласились. И нужно было немножко прочитать слово перед благословением, как и сегодня братья прочитали. И прочитал я слово Божие из книги пророка Исаии, 61 главы. Немножко и с вами прочитаю. 61 глава книги пророка Исаии. С 8 стиха читаю. «Ибо я, Господь, люблю правосудие, ненавижу грабительство с насилием, и воздам награду им поистине, и завет вечный положу с ними, и будет известно между народами семя их, и потомство их среди племен, и все видящие их познают, что они семя, благословенное Господом». И сказал немножко, что нам приятно сегодня в вашем таком чудесном доме молитвы и с этими чудесными украшениями. Но здесь, кроме вот этих арбузов, винограда там и всего прочего, есть еще живые украшения. Вот брат Николай хочет, чтобы мы благословили его детей. А вы знаете, что? Вы знаете, что вы живые украшения? Или не знаете? Это я вам уже говорю. Может, потом папы с мамой переведут вам, чтобы вы лучше поняли. Притом, все эти украшения, которые вы видите, это из земли. Сказал Бог, да произведет земля, и стало так. А вы живые украшения от Господа. Так вы, может быть, не думали, дети, а может быть, некоторые родители не думали. Есть такое слово в 126-м псалме. Вот наследие от Господа. Дети. Награда от Него. Плод чрева. Говорю, теперь пусть родители пройдут и дети. А там стали вставать другие. А мы тоже пройдем. Вы нам не откажете. Я брату говорю, что будем делать? А там еще встает, говорит, мы тоже пройдем. Говорю, ну если первым разрешили, и вторым, и третьим, так может здесь еще есть такие? Проходите сюда. Правда, их было больше, чем сегодня. Почему я обрадовался так, когда братья сказали, что первое служение сегодня будет, вот чтобы нам благословить детей. Вы, дорогие родители, христиане, и милые детишки ваши, это семя, благословенное Господом. Известно имя наше сегодня среди всех народов и племен. Вот наследие от Господа, дети, награда от Него, плод чрева. Там оказалось 46 детей. Мне пришлось спросить, братья, есть здесь еще служители? Говорю, может быть, даже вы не готовились. Как и я ехал туда, не готовился, что мне нужно будет первый раз в моем служении как служителю благословлять детей. Нашлось еще трое братьев. Мы пять служителей совершали молитву вместе с родителями и вместе со всей церковью 1.5 часа. Там не только было много благодарности Богу, но там еще было много слез, потому что некоторых отцов не было там. И даже некоторых матерей. И было много слез, потому что там было много детей, которых не были вместе с родителями на этом месте благословения. Так это мне сильно запомнилось. Семя, благословенное Господом. Пришел 65-й год. Последний раз по телевизору показали того человека, который обещал показать последнего баптиста по телевизору. Я много раз думал о великой милости возлюбившего нас Бога, что Он делал и делает по вере любящих Его, благословенных Богом. Я немножко читал статистику, когда у нас был отчет за 2000 год. В нашем братстве на сегодняшний день 62 тысячи членов церкви. И еще награда такая. В нашем братстве 34 тысячи детей от рождения до 16 лет. Мы богатое племя. В этом году Зимой у нас было общение по благовестию в январе месяце там в Туле. И там сейчас недалеко в Калуге сын мой живет. Он тоже теперь служитель Божий. Говорит: папа, ну поедем ко мне. Ты у меня еще здесь не был. У нас же Антон родился. Надо его благословить. А мне радостно бывать, где большие семьи. А у него, ну, такая очень хорошая семья. 10 сыновей и 2 дочери. Мы поехали. И благословляли. Много вот служителей и ваши, как и все братья, знают, что Бог определил нам служение не только проповедовать Слово, не только петь пение, не только молиться над больными, над крещаемыми, над брачущимися, но и благословлять детей. И когда я последний раз освободился из заключения, это было 19 июля 86 года, такое приятное служение, самое первое, которое пришлось мне совершать, когда я приехал домой, я благословлял 9 моих внуков, которые без меня родились. И сегодня, когда братья пригласились, чтобы помолиться над детками, мне так приятно было возложить руки мои на маленького Тимофея. И, может быть, кто понял, я так и в молитве сказал. Один из тех 9 был Тимофей, сын моего сына, когда я вернулся последний раз из заключения. Ему тогда был всего 2-й годик. И когда я сегодня бываю дома, мне так приятно глядеть. Он поет в хору, участвует в благовествовании, иногда и за кафедрой стоит. И узнают на земле народы, что они, вы, семя, благословенное Господом. И я знаю, как радостно отцам и матерям сегодня, когда они молятся, когда поют, когда принимают крещение, когда вступают в семейную жизнь, семя, благословенное Господом.